Глава 15. Ректор, и на моей стороне. Поднимаю голову наверх, может, разверзлись небеса? Или рак на горе свистнул? Не он ли сам грозился сдать меня дознавателям? Вы не имеете права препятствовать действиям комиссии. Иргания бросает вызов ректору. У вас нет веских оснований забирать ее, Герат Дроуфор. Ферст стоит на своем. Ну-ну, милые бронятся, только тешатся. Что, Иргания пожалела о своем решении и вернулась отвоевывать Ферста обратно? Ее показания категорически расходятся с тем, что указано в документах, а также с тем, что рассказывают другие преподаватели. Она трясет своими записями. К примеру, магистр Орвелл сказала, что не делала запрещенного зелья. Однако, по данным из ее заказа ингредиентов, она заказала практически уникальный компонент для эссенции фургата — иртиловый камень. Герат Дроуфор, вступаюсь я сама за себя. Но ведь иртиловый камень также используется в зелье для обысения. Я же могла готовить и его по просьбе кого-то из преподавателей. Вон даже для ректора, например. Я окидываю взглядом его по-настоящему шикарную шевелюру и даже на секунду начинаю завидовать. Тут точно не нужно зелье. Ну, колоть-то могу. Естественно, я могла. И, естественно, это было бы конфиденциально. Или вы хотите проверить всех преподавателей на кристалле, спросив, не лысеют ли они? По-моему, пара мужчин закашлялась от неожиданности. Иргания сжимает челюсти. Есть расхождения в показаниях, существенные. Например, все преподаватели в один голос утверждают, что магистр Орвелл резко негативно настроена против нестабильных магов. Это все субъективно. Теперь ее перебивает ректор. Во-первых, это могло быть внешнее ощущение. А во-вторых, акцент на слове «была». Потому что я лично был свидетелем того, как общалась магистр Орвелл со студенткой перед происшествием. И, кстати, разве у вас есть повод не доверять кристаллу? Тогда, возможно, всех преподавателей надо собрать и отправить в дознавательный отдел. Иргания молчит. Принц Альберт с любопытством рассматривает меня, как будто я забавная зверушка. А советник по образованию продолжает утирать лоб, видя все это безобразие. «Раз возражения сняты», — жестко произносит ректор, — «предлагаю всех отпустить отдыхать. С завтрашнего дня у нас возвращается учебный график. Сейчас в Академии каникулы, но тем не менее у многих преподавателей есть работа и в эти дни. Убедительно прошу учитывать этот факт». «Конечно, ректор Ферст», — улыбается принц Альберт. «Мы искренне сожалеем, что получается настолько все затруднительно, но мы обязаны докопаться до правды во имя знаний и процесса обучения». Он прощается со всеми и в компании советника первым выходит из библиотеки. За ним следуют остальные преподаватели, переговариваясь между собой и обсуждая то, как ректор защитил меня. «Да, для меня тоже нежданчик. Но тут стопроцентно все было предвзято. Просто отлетевшая пуговка Иргании не понравилась. Иду за всеми на свежий вечерний воздух и полной грудью вдыхаю его. Ректор остается в библиотеке с Иргании. Может, еще передумают насчет свадьбы? Черт, ловлю себя на мысли, что уже не первый раз думаю об этом, и меня это подбешивает. Хотя нет, меня ректор чаще всего подбешивает. А я вот точно не верю, что вы как-то в этом замешаны. Снова подходит ко мне Катрина. «У вас очень большое сердце. Я никогда не ошибаюсь в людях. Я смотрю на живот девушки, и меня так и подмывает спросить, замужем ли она. Но если я права, то наверняка это для нее болезненная тема». «Спасибо», — я пожимаю плечами. «Но я думаю, теперь они пустятся в еще большие проверки, пока не перетряхнут всю Академию. И начнут ведь точно с меня». А значит, уже сегодня мне нужно максимально разобраться с тем, что и где лежит у Алессандры. Радует только то, что мне не привыкать в этом копаться. Главное — максимально запомнить или хотя бы записать расположение компонентов и самих зелий. Мы молча идем с Катриной к жилому корпусу, когда меня останавливает горячая рука. «Магистр Орвелл», — требовательно произносит ректор. «Подождите». Катрина выпучивает глаза, бормоча прощается, и настолько, насколько позволяет ее положение, быстро уходит. «Что вы от меня хотите? Я должна вам сказать спасибо?» С изрядной долей ехидства спрашиваю я. «Спасибо. Извините, в ножки кланяться не буду». Ректор сжимает челюсти, делает глубокий вдох, а потом говорит. «Я всего лишь хотел сказать, чтобы вы были в 3 раза аккуратнее и о любом подозрительном случае сразу сообщали мне». Ух, я чуть расслабляюсь и понимаю, что просто так нарычала на человека. Но почему-то все равно хочется вставить шпильку. «Разобрались бы вы в своем личном, вдруг другим бы меньше прилетало». Он отпускает меня и делает шаг назад. «Доброй ночи». Кратко прощается дракон, и когда я уже прохожу мимо него, добавляет. «Кстати, я точно не пользуюсь зельем от облысения». «Ага», не оборачиваясь, кидаю ему я. «Так я и поверила». «Мне кажется, или я услышала смешок». До самого утра я разбираюсь с записями Алессандры и тем, что хранится в ее закромах, как в личных апартаментах, так и в кабинете. В учебный корпус, где находится основное хранилище компонентов для составов, я все равно попаду не раньше рабочего дня. Наверное, поэтому я засыпаю прямо на бумажке с парой клякс и явно засыпающим почерком. А просыпаюсь от звонка цветка связи. «Ответить», — сквозь сон отвечаю я. «Здравствуй». С довольными нотками низкий голос раздается из цветка. «До меня дошла самая невероятная и радостная новость. Я нашел тебе жениха. Свадьба в конце месяца».